как теплую шаль, согреться. И унеси мою грусть и печаль из сердца. То, что в миру обо мне говорят, не слушай. Все я отдам тебе, вздох свой, взгляд и душу. Придет рассвет, и высохнут слезинки. Мы тихо скажем, горе не беда. Мы с тобой одной судьбы, две половинки, и друг от друга нам не деться никуда. Ты уходил от меня в снегопад, любимый, и каждый раз возвращался назад с повинной. Ты говорил, ну давай все начнем сначала. Отпускала тебя, прощала. Придет рассвет, и высохнут слезинки. Мы тихо скажем, горе не беда. Мы с тобой одной судьбы, две половинки, и друг от друга нам не деться никуда. Счастливые дни наши вновь и ночи. Так коротка эта жизнь, а любовь короче. Я все былые обиды свои забыла. Я подойду и как прежде скажу: мой милый, придет рассвет, и высохнут слезы. Одной судьбы две половинки, и друг от друга нам не деться никуда. Придет рассвет, и высохнут слезинки. Мы тихо скажем, горе не беда. Мы с тобой одной судьбы две половинки, и друг